Глава 29. Горохов не удивился. Казалось, он был готов к подобному. Увидев Звягинцева, он улыбнулся, кивнув, поманил за собой в туалет. Звягинцев прошел следом. «Давно ты там обитаешь?» «За занавеской». «Только вошел». «Хмуро», — сказал Звягинцев. «Можно я съем твое яблоко?» «Я голодный. Только утром пару бутербродов перехватил». «Ешь, конечно. Твою палату прослушивают. В соседней лежит сотрудник ФСБ. Откуда ты знаешь?» «Его поставили для моей охраны». «Для охраны?» Не поверил Звягинцев. «Да они охотятся за мной по всему городу». «Почему?» «Это они организовали взрыв на Усачева. В подготовке взрыва участвовал майор Шурыгин, который вместе со своим напарником и увез Метелину на явочную квартиру ФСБ». «Откуда ты это знаешь?» «Сам Шурыгин рассказал». «А где он сейчас?» «Убит». Звягинцев доел яблоко и бросил огрызок в мусорное ведро. «Это твои ребята постарались?» «Нет, конечно. Его убрали свои. Нам удалось подстрелить одного из нападавших, но они убили Иона». «Петрашку убит?» Не поверил Горохов. «Да». Кивнул Звягинцев, морщась и держась за плечо. «Что у тебя?» Спросил Горохов, заметив это. «Пуля задела. Я думал, прошла на вылет и создаст проблемы. Но мне повезло, ничего не задето. Где тебя заштопали?» «Здесь. Я же не думал, что тебя сюда привезут. У меня здесь есть знакомая, которая обработала рану и дала свежую рубашку». «Милая женщина. Твоя жена знает о подобных знакомых?» «Я не посвящаю ее в такие секреты». «Значит, ты точно знаешь, что взрыв – дело рук ФСБ?» «Конечно. Шурыгин получил приказ от полковника Баркова, своего непосредственного начальника. Поэтому я удивился, когда ты сказал, что они тебя охраняют. Это была четко задуманная провокация, Стас. Они с самого начала знали, что подставят и тебя. Ты бы не смог оправдаться. Они бы тебя убрали». Горохов замолчал. «Зачем ты соврал нам о фотографии?» Спросил Звягинцев. «Я ведь все равно не поверил. Лаборатория дала заключение, что это фальшивка. Меня убедили, что так будет лучше, что таким образом я смогу вывести из-под удара твою группу. Но самое неприятное, у тебя в группе есть их информатор. Кто-то передал о поездке Зуева к Метелиной». «Я знаю», — кивнул Звягинцев. «Но пока не ясно, кто этим занимается». «Вам нужно продержаться до утра», — сказал Горохов. «Действуют две банды. Одна против нас, а другая за нас. Вернее, не столько за нас, сколько против первой. Вот эта вторая банда и попросила меня подождать до утра и не появляться на службе». Полковник сел. «Все-таки болит», — признался он. «Хотя обещали, что все сделают аккуратно. Авария была подстроена», — понял Звягинцев. «Разумеется. Поэтому в соседней палате дежурит их человек. Я жене пакет для тебя оставил. Если со мной что-нибудь случится, ты этот пакет забери. Там все написано». «И про Липатова?» «А при чем тут Липатов?» «Мы нашли его записную книжку. В ней фамилия Шурыгина. Того самого, который участвовал в подготовке взрыва. Это его машина приезжала утром за Метелиной. Они были знакомы». «Откуда ты знаешь? Это нужно доказать». Звягинцев достал записную книжку. «Это книжка Липатова. Ничего доказывать не нужно. Там все было подстроено. И сам Липатов, видимо, тоже ни о чем не знал. Его убили сегодня утром на даче. Петрашку и Шувалов были на даче. Они видели его руки. Это убийство, Стас. Это политическое убийство. У нас своих проблем хватает, чтобы еще заниматься политикой». «Наши ребята тоже не занимались политикой, Стас, но их убили. Ты предлагаешь оставить все как есть? Что ты хочешь, чтобы я взял автомат и повел вас на штурм ФСБ?» Нахмурился Горохов. «Нет», — отмахнулся Звягинцев. «Я хочу справедливости, Стас. У меня погибло несколько парней. Это были золотые ребята. А их втянули в какую-то игру и убили. Почему? Это я и пытаюсь выяснить. Ты думаешь, мне нравится здесь лежать? Я сам дал согласие на эту аварию, чтобы разобраться, кто в нашем ведомстве так заинтересован во всех этих перетрясках. Меня вызывал утром Панкратов. Глухо сказал Звягинцев. Я доложил ему обо всем, но не сказал про фотографии. И когда я вернулся обратно, он сам позвонил мне и спросил, где фотографии. Они не оставят тебя в покое, Стас. Я знаю, кто спросил у него про фотографии. Горохов вопросительно взглянул на него, ничего не спрашивая. Это Александр Никитич, наш куратор в министерстве и первый заместитель министра внутренних дел. Я об этом никому не говорил. Ты хотел, чтобы я тебе сказал, кто именно в министерстве работает на них? Я тебе и сказал. Горохов покачал головой. Серьезный товарищ. Он никак не может успокоиться, что не его сделали министром внутренних дел. Наверное, поэтому и работает на них. Кто тебе поручил включить в группу журналистку? Он? Да. Кивнул полковник. Он. Значит, все правильно. Они прислали эту журналистку, чтобы она все зафиксировала и об этом написала. Все было рассчитано правильно. Черт возьми, я не подумал об этой журналистке. Она же теперь опасный свидетель. Ее захотят убрать. У тебя есть ее телефон или адрес? Нет, конечно. Но Никита ее провожал. Должен знать адрес. А где Никита? Я оставил его с телом Петрашку, чтобы он вызвал милицию и врачей. Нам было важно, чтобы его опознали, чтобы зафиксировали его смерть. Понятно. Кивнул Горохов. Я думаю, тебе лучше вернуться на работу и рассказать все Панкратову. Или попасть на прием к министру. Если он не в игре, то поймет все. А если в игре, тогда ты живым не вернешься. Ты думаешь, лучше идти к нему? Да, у тебя ведь есть любопытный материал по его первому заместителю. А они давно не ладят. Поэтому, я думаю, шансов на успех у тебя больше. Примерно 60-40. Но это в любом случае будет утром. А сейчас вернись на работу и выйди на Панкратова. Он хоть и с закидонами мужик, но толковый. Должен тебя понять. И главное, он вне игры. А если я ошибаюсь? И Панкратов позвонил мне по собственному почину. Нет. Сразу возразил Горохов. Я его знаю. Он может и слабохарактерный, но мужик настоящий. Он в такие игры не играет. Можешь смело ему все рассказывать. Ясно. Может, я пришлю кого-нибудь из наших для охраны? А кого именно? Кому ты теперь доверяешь? Звягинцев опустил голову. Эх, Стас, Стас, кто мог такое представить? Я ведь ребят в группу по одному отбирал. Сам отбирал. Не нужно переживать. Мы же не знаем, как его заставили работать. Может, купили, а может, угрожали. Ты запомни, если со мной что-нибудь случится, ты ищи полковника Бурлакова из ФСБ. Хорошо, что не Баркова. Хотя какая разница, у них даже фамилии одинаковые. Что Бурлаков, что Барков. Одна компания. Пауки в банке. Мне важно было с тобой увидеться и рассказать про Александра Никитича. Еще я хотел узнать, почему ты нас обманул с фотографией. Теперь узнал. Как мне найти Бурлакова? Войди в соседнюю палату и спроси. А лучше позвони в городское управление ФСБ, он работает там. Ясно. Звягинцев поднялся. Пошли в палату, а то твой охранник решит, что ты заснул в туалете. Или у тебя неприятности с животом. Михаил. Позвал его Горохов. Будь осторожен. Не нужно рисковать. Постарайся продержаться до утра. С другой стороны, тоже работают люди. «Не могу», — пожал плечами Звягинцев. «Они разбираются между собой, а я должен найти и наказать тех, кто убил моих ребят. Михаил!» Снова позвал его Горохов, но тот уже вышел из палаты. Когда Горохов допрыгал до дверей, там уже никого не было. «Он не остановится», — подумал полковник. Ему было немного стыдно, что он согласился на эту аварию. Получалось, что он дезертировал в самый решающий момент, оставив товарища одних. Ему было стыдно и неприятно. Он сел. Нога нестерпимо болела. «Идите вы все к черту!» — решительно подумал Горохов. «Будь что будет, но я вернусь на работу. Я обязан быть там. Михаил один не справится. Против него будут брошены такие силы». Он допрыгал до двери и, открыв их, крикнул в коридор. «Сестра, где вы?» За его спиной сразу раздался мужской голос. «Вам что-нибудь нужно, товарищ полковник?» Он обернулся. Это, видимо, был тот самый охранник, которого оставил Бурлаков. «Позовите мне дежурную сестру!» Раздраженно сказал Горохов. «Пусть срочно придет и принесет мою одежду. Я возвращаюсь на работу. Так и передайте вашему шефу».